Сразу после смерти Аляски Уолтер Кэрри втайне от всех просил починить машину одного своего друга, Дэйва Берка, который работал механиком в автомастерской Форда в Маунт-Плезент. С ним-то Гахалвуд и хотел поговорить. Глава 23. Мелкий ремонт. Маунт-Плезент, штат Нью-Гэмпшир, пятница, 16 июля 2010 года. Гехлвуд полагал, что если Уолтер в самом деле сбил полицейского у дома Сандерсов, то он должен был тайком починить машину. При столкновении с пешеходом на кузове остаются следы. И я плохо себе представляю, чтобы Уолтер, понимая, что теперь полиция разыскивает его авто, попросту приехал в мастерскую, чтобы устранить повреждения. Сильно подозреваю, что он связался со своим приятелем, механиком. В Маунт-Плезент мы прибыли под вечер. Дэйв Берг ужинал. Молодой механик, каким он был в 1999 году, вырос за это время до начальника концессионной мастерской Форда. Принял он нас на крыльце, дожевывая макароны, которые поглощал в семейном кругу. «Прошу прощения, но жена не хочет, чтобы мы говорили про эту историю в присутствии детей. Говорит, это может их напугать». «Мы вас долго не задержим», — заверил его Гехлвуд. «У нас к вам только один вопрос». В октябре 98 года Уолтер Кэрри просил вас устранить повреждения на капоте его машины. Хм. Дэйв Берг постарался сосредоточиться. Врать не буду, одно время я часто делал втихаря мелкий ремонт за наличные. Договаривался с клиентами мастерской. Чинил только царапины и мелкие поломки. Парни хотели, чтобы тачка была тип-топ, а я это делал быстро и хорошо. Стащу в гараже какой-нибудь инвентарь, краску там, лак, пару инструментов и прихожу к ним. Ремонт на скорую руку, но качественный. Им это обходилось куда дешевле, чем в мастерской, а главное, я им не впаривал кучу всего лишнего. Уолтер часто со мной связывался, чтобы замазать царапины. Он очень следил за тачкой и любил, чтобы кузов был в полном порядке. «Речь не о поверхностных царапинах», — уточнил Гехлвуд. А кое-чем более существенным. Как вы знаете, в день смерти Аляски Уолтер попросил меня починить ему фару и бампер. После этого я с такими делишками завязал. Событие, которое я имею в виду, случилось еще до смерти Аляски. В октябре 98 года. Уолтер приходил к вам после какой-нибудь аварии, после того, как что-то или кого-то сбил. «Да-да». «Вот вы сказали, и я вспомнил. Не помню уже, когда это было, но он сбил на дороге оленя». «Оленя?» «По крайней мере, мне он так сказал. Тут ремонт был посложнее, чем обычно. Я думал отказаться, но Уолтер очень просил. Не хотел везти машину в мастерскую, потому что о любом происшествии с дикими животными вы должны обязательно сообщить полиции. А он этого не сделал. Он был виноват и не хотел влететь на штраф в $200». «Ну, я и занялся. Несколько вечеров подряд работал в гараже его родителей». «А вы не помните точную дату, когда делали этот ремонт?» — спросил я. «Для нас это очень важно». Дэйв Берг на минуту закрыл глаза, словно пытался заново пережить этот момент. Я попытался ему помочь. «Вы говорите, что были в гараже у родителей Уолтера. Может, вспомните какую-нибудь деталь, какую-нибудь смешную историю, мелочь, которая бы нам позволила установить точное время?» После долгого размышления Дэйв Берг сказал: «Газеты. Я застелил пол газетами. И помню, поначалу больше читал, чем чинил эту долбанную тачку. Это, кстати, очень нервировало Уолтера». «Что такого страшно интересного было в газетах?» «Импичмент президента Клинтона», — вдруг воскликнул Дэйв Берг. «Вот теперь вспомнил, это было в самый разгар дела Левински, и как раз в гараже Кэрри я следил за всей этой историей. Меня это тогда потрясло. Президента чуть не свергли из-за отсоса». «Когда началась процедура импичмента Клинтона?» — спросила Лорен. «Я справился в интернете с мобильного телефона». «Это началось 8 октября 1998 года». «Бинго!» — воскликнул Гахлвуд. «То есть как раз в день ограбления. Значит, с Аляской был именно Уолтер Кэрри». В тот вечер к Лорен, несмотря на поздний час, приехала Патрисия Уайтсмит. Ей хотелось быть в курсе последних находок расследования. Наш рассказ ошеломил ее. «Значит, Если я правильно понимаю, отец Аляски обчищает ее счет, а она вместе с Уолтером из мести умыкает у него часы. «Именно так», — ответил я, — «и мысль о карательной экспедиции вполне отвечает характеру Уолтера. Он, с одной стороны, не терпит несправедливости, а с другой заводится с полоборота. Видимо, Аляска рассказала ему про часы, и он предложил ей их забрать». «То есть они забирают часы, а потом что?» — спросила Патрисия. «Как они оказались на руке у Эрика?» «Надо завтра прямо с утра поехать к нему и спросить», — предложила Лорен. «Брат, тебе никогда не рассказывал, откуда у него часы?» — удивилась Патрисия. «Никогда». «Ты мне говорила, — сказал я, — что Эрик, попав в тюрьму, просил тебя продать эти часы. Вправду ли для того, чтобы помочь родителям оплатить расходы на адвоката, или он хотел от них избавиться, потому что часы связывали его с Аляской, а значит, с убийством?» «К чему ты клонишь?» — спросила она. «Возможно, Эрик был в курсе того, что случилось в Салеме», — объяснил я и потребовал часы в обмен на молчание. «Мне удивительны эти необоснованные обвинения, Маркус», — взвилась Патрисия. «Необоснованные? Мы знаем, что в прошлом Эрик шантажировал Салли Кэрри», — возразил я, — «значит, ему не впервой». «Я не ставлю под сомнение невиновность Эрика. Он мог шантажировать Аляску, но не убивать ее». «Но разве не доказано, что Аляска нуждалась в деньгах?» — напомнила Патрисия. «Она могла продать Эрику часы без всякого злого умысла. Разве нет? Что думаете, сержант?» «Думаю, что сомневаюсь, так ли уж связаны угрозы, которые получала Аляска с этим ограблением». «А с чем еще они могли быть связаны?» — спросила Патрисия Уайтсмит. «С исчезновением Эленор Лоуэлл». «Кого?» — заинтересовалась Патрисия. «Эленор Лоуэлл, молодой манекенщицы, которая была хорошо знакома с Аляской и которая исчезла в августе 98 года при непроясненных обстоятельствах». «А какая связь между этими двумя делами?» — спросила Патрисия. «Не знаю», — признался Гехлвуд. «Может, и никакой. Но, честно говоря, невольно связываю два этих дела инстинкт копа. Две девушки из одного города умерли с интервалом в 7 месяцев. Обе при загадочных обстоятельствах». «Да ладно, сержант, не стоит слишком разбрасываться», — рассердилась Патрисия. «Иначе мы вообще никогда не закончим». «Можно еще разобраться с убийством президента Кеннеди, если хотите, но, боюсь, это мало что нам даст». Она встала и собрала вещи. «Мы теряемся в догадках. Посмотрим, что скажет Эрик. Нам всем не помешает немножко отдохнуть. Мне еще в Бостон ехать. Встречаемся завтра утром в тюрьме». «Вас не затруднит подбросить меня до гостиницы?» — попросил Гехлвуд. «Знаю я Маркуса, он еще долго возиться будет, а я спать хочу». Я улыбнулся. Непонятно было, то ли Гехлвуд хотел оставить нас с Лорен вдвоем, то ли он поджидал, когда сам сможет остаться наедине с Патрисией. Они уехали, и я остался один в гостиной Лорен, не зная, мешаю я ей или нет. Она на секунду скрылась на кухне и вернулась с бутылкой вина, двумя бокалами и штопором. Откупорила каберне, налила мне и сказала: «Расскажи мне о себе, Маркус. Что ты хочешь знать?» «Когда мы с тобой ужинали в Луине вечером после твоей автограф-сессии, ты меня спросил, почему я стала копом. Я ответила: из-за брата. Потом я тебя спросила, почему ты стал писателем, и ты ответил: из-за кузанов. О моем брате мы много говорили. Расскажи мне про своих кузанов». В ту ночь я рассказал ей про Гиллеля и Вуди, моих кузанов из Балтимора, героев моего детства. У меня в сумке была фотография, сделанная в Балтиморе в 1995 году, и та, которую нашел дядя Сол. На ней стоял я с кузенами и молодой девушкой, нашей ровесницей. «Кто это?» — спросила Лорен. «Александра, бывшая подруга», — ответил я. «Подруга или подружка?» — поддела меня Лорен. «Бывшая подружка. Она очень много для меня значила». «Что случилось?» «Драма. Не хочется об этом говорить». Я положил фотографию на комод, к слову, там я ее и забуду. Лорен погладила меня по щеке. «Жизнь — сплошная череда драм, не надо в них тонуть». Мы поцеловались долгим поцелуем, но я решил не оставаться у нее на ночь, не хотел торопить события. В гостиницу я вернулся поздно ночью, слегка оглушенный дневными открытиями. Меня перехватил ночной портье, для меня оставили конверт. Я вскрыл его и обнаружил внутри билет на концерт местного оркестра и захудалого любительского хора. Они исполняли основные арии из «Мадам Баттерфляй». Билет мне мог послать только один человек — Гарри Квеберт.